Гарри выдернул клинок из рук рыцаря и позволил ему упасть на пол. Он наблюдал, как мужчина свернулся калачиком, держась за кровоточащий живот. Его не спасти. Ему уготована долгая и мучительная смерть. Гарри пнул дверь, отправив ее внутрь. Громкий стук наполнил его уши, когда он увидел, как его кузен тяжело упал на землю, его лоб раскололся от удара об угол двери. Он попытался отползти назад, но Гарри мгновенно оказался рядом с ним. Схватив его за воротник, Гарри несколько раз ударил его. Жестокие удары почти заглушались криками Джоффри. Кровь брызнула повсюду, пока Гарри продолжал избивать его. Когда он кашлянул передними зубами, Гарри позволил ему упасть на пол. Его лицо было полностью ожесточено. В этот момент ворвалась остальная часть королевской гвардии с мечами в руках. «Освободите моего отца сейчас же, или я убью вас всех и сожгу ваши семьи», — сказал он им. Им нужно было знать, кто на самом деле здесь главный. «И окажи этому куску дерьма медицинскую помощь», — добавил он, сильно ударив Джоффри ногой в живот. Когда они не двинулись с места, он закричал. «Сейчас!» Сразу же приступили к делу. Двое из них затащили Джоффри в его постель, а остальные побежали выполнять его приказы. Прежде чем он понял это, Хайми был свободен, и они встретились в его комнате. «СССС!» Серсия зашипела, когда Гарри намазал ее раны своим волшебным лечебным кремом. «О, перестань ныть!» — сказал ей Гарри. Мазь действительно немного жгла, но он был не в настроении быть по-матерински. Он жалит. Она смотрела на него изо всех сил. «Это означает, что он работает. Я получил этот материал от колдунов на Дальнем Востоке. Это волшебно», — сказал он Мерцелле, сидевшей рядом с ее матерью. Таммин лежал на кровати, а Хайми охранял дверь изнутри. «Действительно», — взволнованно сказала она. «Да, к утру твоя мама будет как новенькая. Ты серьезно или шутишь?» — спросила Серсия, слегка покачиваясь. «Вероятно, у женщины было сотрясение мозга. Я серьезно. Твое лицо будет таким же прекрасным, как и прежде, но я мало что могу сделать для твоей головы. Для этого вам придется отдохнуть», — объяснил он. «Пока мое лицо красивое», — сказала она очень усталым голосом. Джимми фыркнул, а Гарри закатил глаза. Он закончил и велел отцу помочь ей вернуться в комнату. Оказавшись один, он стал невидимым и исчез в комнате Джоффри. Целитель все еще лечил свое поврежденное лицо, пока Джоффри был без сознания. Его глаза так опухли, что превратились в щелки. Его лицо раздулось почти в два раза по сравнению с нормальным размером, а его челюсть была закрыта проволокой после того, что он с ним сделал. Когда Джоффри проснется, ему нужно будет с ним немного поговорить. Глава 18. Гарри гордо улыбался, стоя перед Красным замком и глядя на более сотни кораблей, ожидающих отплытия по черноводной лихорадке, чтобы разгрузиться в гавани Королевской гавани. Из всех них только один предназначался для пополнения запасов в самом замке, но и одного было достаточно. На тот корабль привозили только лучшие, отборные куски мяса его крупного рогатого скота, пухлые цыплята, самые свежие овощи и фрукты и больше специй, чем они когда-либо могли использовать. Было много угощений, которые они, вероятно, никогда не пробовали. Гарри распространил эту информацию на следующий день после того, как избил Джоффри до потери сознания. Это было всего пару дней назад. Джоффри все еще был прикован к постели, хотя ожидалось, что он выживет. На следующее утро Серсия разбудила его лучшим минетом, который он когда-либо получал. Как только он наполнил ее живот спермой, она дала ему пощечину за состояние, в котором он оставил ее сына. «Это был честный компромисс», — подумал он. Кроме пощечины, об этом ничего не было сказано. Она продолжала относиться к нему точно так же, иногда кокетливо, а иногда с ненавистью. Простолюдины, вероятно, смеялись над мыслью, что этот новый король из-за узкого моря каким-то образом заботится об их страданиях. Ни один другой король или королева не делали этого раньше. Он ходил по городу, призывая их остерегаться черных кораблей с белыми парусами. Они не выглядели убежденными и быстро выбросили его из головы. После создания ткани из паучьего шелка он заменил все паруса своих кораблей на снежно-белый шелк с черным львом ночи, гордо изображенным спереди. Тонкий шелк уменьшил вес и немного ускорил корабли. Ему, конечно, пришлось наложить на них чары, чтобы они не испачкались. Один за другим его корабли причаливали, а его дроны разгружали его корабли. Узнав, что еда действительно доставляется, простые люди начали безумную свалку, выпрашивая и умоляя о еде. Гарри сам спустился туда, чтобы успокоить панику. «Не бойся», — позвал он своим магически усиленным голосом. «Сегодня вечером все будут есть. Я буду всех кормить до конца войны бесплатно». Но даже это не погасило их желание. Эти люди голодали. Его дроны загружали тележки и раздавали еду по всему городу. Детям раздавали свежую говядину, рыбу, курицу, баранину, овощи, фрукты, хлеб, специи, даже сладости и пирожные, все во имя короля Гарольда. Затем Гарри направил свои дроны в пострадавшие районы города, где все еще распространялся кровавый поток. Они использовали его волшебные зелья, которые он готовил и хранил, чтобы помочь вылечить всех, кто заболел. Гарри никогда не планировал продавать какие-либо из своих магических лекарств. Он просто хранил их на случай, если кто-то, о ком он заботился, вдруг заболел. В данный момент их использовали, чтобы не дать городу развалиться. Целый день и ночь шли, все получили немного еды. Как только все корабли разгрузились, их место заняла еще сотня. Пустые корабли вернулись на Сатариас, чтобы пополнить запасы, прежде чем снова отправиться в путь. Их ждала безостановочная вереница черных кораблей, чтобы накормить их. Результаты были как ночь и день. В последующие дни почти вся обида и гнев испарились. Насытившись едой, все были слишком сыты, чтобы заботиться о чем-либо, кроме жалоб на то, что они съели слишком много. Быстро распространились слухи о том, что люди короля также лечат больных. Их мнение о нем росло с каждой тарелкой еды, которую они потребляли. Когда Гарри несся по улицам Блошиного Баттома на своем прекрасном белом коне в сверкающих на солнце церемониальных доспехах, толпа фактически окружила его, но не для нападения. Вместо этого они хотели прикоснуться к нему или поблагодарить его. «Гарольд Великий!» — кричали они, умоляя его остаться в королевской гавани. На улицах только о нем и говорили. Шли дни, и Джоффри в конце концов вышел из своей комнаты. Отек на его лице в основном спал, но он по-прежнему выглядел как участник шоу уродов. Он был очень неровным вокруг глазных впадин, а его челюсть была скована, чтобы он не мог говорить. Он категорически отказывался находиться в одной комнате с кем-либо из них, что вполне устраивало Гарри. Даже Серсе, казалось, не слишком стремилась заботиться о нем, хотя было ясно, что она все еще любит своего сына. Ужасный лорд из Соса. Ранее ночью Маргарита Реллл с раздражением смотрела на своего нового мужа. В отличие от большинства лордов, он не позволял себе вольностей с служанками. Вместо этого он продолжал строить глазки на ее брата Лореса. Он даже отказывался прикасаться к ней ночью и не завершил их брак. Это был сильный удар по ее самооценке. Она путешествовала с Ренли и его армией через пышные земли предела. Их цель – Королевская гавань. Когда ее отец, мисс Тиреллу, предложил ей выйти замуж за Ренли Баратиона, она некоторое время обдумывала это, прежде чем в конце концов согласилась. Конечно, Тиреллы полностью поддержали самого молодого Баратиона на его пути к тому, чтобы стать следующим королем Вестероса. На протяжении большей части ее жизни отец обещал, что когда-нибудь она станет королевой. Эта цель преследовала ее на протяжении многих лет. Ее бабушка, Алина, научила ее всему, что она могла, чтобы помочь ей в достижении ее цели. Когда она услышала, что Джоффри женится на Сансе Старк, она была справедливо разочарована. По правде говоря, она была немного зла на то, что он согласился жениться на северянке, а не на прекрасном цветке, растущем у его порога. Но она отвлеклась. Она по крайней мере надеялась, что сможет превратить их брак в счастливый, но ее надежды рухнули очень рано. Теперь она застряла в Биттербридже, а Ренли ускакал со своей Голгофой. После обеда он получил известие, что его брат Станнис осадил резиденцию Ренни, штормовой предел. Очевидно, Ренли не мог оставить это без внимания. Оставив свою пехоту позади, он рванулся вперед так быстро, как только мог, приказав ей оставаться в безопасности крепости Касуэлла. «Плохое начало для брака», — подумала она, отложив книгу и отнеся зажженную свечу к туалетному столику. Поставив серебряный подсвечник, она постаралась не сжечь свои длинные распущенные волосы. Мягко опустившись на стул, она схватила расческу и начала расчесывать свои густые каштановые кудри. Она отсчитала сотню щеток, прежде чем отложила ее и провела пальцами по своим сочным локонам. При том малом свете, что было в темной комнате, она наклонилась ближе к зеркалу и стала изучать свое лицо. То, что смотрело на нее, было красивым лицом молодой дворянки. Большие карие глаза, симпатичный носик пуговкой, пухлые розовые губы лежали на бледной безупречной коже. Ее темные ресницы были похожи на метелки из перьев и только добавляли ей красоты. Готовясь ко сну, она встала и сбросила ночную рубашку. Снова глядя в зеркало, она изучала свою форму. Повернувшись в сторону, она вздохнула от увиденного перед ней. Она всегда мечтала о более полной груди, но была проклята маленькой грудью. Повернувшись лицом, она подложила под них руки и подняла их. По крайней мере, их горстка, подумала она, прежде чем позволить им упасть. Она соединила руки, сжав груди, отчего они казались больше, чем были на самом деле. Опустив руки по бокам, она снова вздохнула. Как я уже говорил много раз, не тратьте время на мечты о вещах, которых у вас никогда не будет. Сосредоточьтесь на тех, кто находится в пределах вашей досягаемости. Внезапный голос позади нее заставил ее вздрогнуть и испуганно завизжать. Обернувшись, прикрывая свои обнаженные сиськи и промежность, она увидела свою бабушку, Алинну Тирелу, которая стояла и смотрела на нее. Старуха бросила ей простыню, которую она с радостью поймала и накрыла. «Бабушка», — выдохнула она, — «что ты здесь делаешь?» — спросила она в замешательстве. «Я пытался добраться до тебя, моя дорогая». К счастью, марш пехоты был медленным, и теперь, когда Ринли ушел, у нас есть достаточно времени, чтобы поговорить наедине, сказала старуха, стоя перед внучкой. Как ей удалось проникнуть внутрь так, чтобы Маргери ее не услышала, она никогда не узнает. Как насчет, спросила Маргери. Все в порядке, обеспокоенно спросила она. Все хорошо, будьте уверены. Или, по крайней мере, так хорошо, как можно было бы ожидать, ответила Алина, придвигая стул рядом с кроватью и садясь. Она указала Маргери сесть на кровать, что та быстро и сделала. «Я получил известие от своих шпионов в Королевской гавани. Бастард Сира Джейми вернулся из-за границы и привез с собой дракона. Да помогут нам семеро!» Маргери ахнула, выглядя бледной, когда она крепко прижала простыню к своему обнаженному телу. «Некому будет предложить помощь, если он обратит против нас дракона даже боги. Хотя я знаю, что некоторые члены его семьи не относились к нему с любовью, я понимаю, что кровь гуще воды», — сказала Алина, сложив руки на коленях. «И наша семья восстала против его», — сказала она, глядя в ночное небо через открытое окно. «Да, это ошибка, которая может дорого нам обойтись. Тем временем твой Олух-отец сидит в Хайгардине и называет себя десницей короля». Алина разочарованно покачала головой. «Я знала, что было ошибкой позволить ему выдать тебя замуж за этого цветистого дурака Ринли. Увы, нет смысла сетовать на то, что должно было произойти. Твой отец-идиот поставил нашу семью на порог гибели. Я снова должна взять бразды правления в свои руки и исправить его ошибки», — уверенно заявила она. Это смутило Маргери. «Но что с этим можно сделать?» «Ничего, что я могу придумать», — невинно сказала она. Алина понимающе улыбнулась. «Мое дорогое дитя, в «Игре престолов» всегда нужно сделать еще один ход, если, конечно, на это хватит смелости», — ухмыльнулась она, вставая. Она протянула руку и нежно погладила внучку по щеке. «Я уже отправил запрос на встречу с так называемым ужасным лордом из Соса. Посмотрим, будет ли он таким же смелым, как я. А теперь отдохни, моя дорогая». С этими словами Алина проскользнула в дверь своей спальни, оставив молодую женщину в таком же замешательстве, как всегда. Вскоре она услышала сильный шум снаружи. Она вылезла из постели и накинула халат, чтобы прикрыться. Именно тогда она услышала гулкий рок. Вскоре после этого местный мистер громко постучал в дверь. Когда Маргери открыла ее, он ворвался внутрь, покрасневший и запыхавшийся. «Моя королева, король Ринли и его Голгофа атакована». Он согнулся, задыхаясь. «Что ты имеешь в виду?» Она спросила. «Говори отчетливо. Король мертв». Вскоре после того, как он ушел, он попал в засаду неизвестных солдат на дороге Рос. Маргери стояла в полном шоке, не понимая, что только что произошло. Она молчала около минуты, пока не смогла собраться с мыслями. «Оставь меня», — тихо приказала она. Мистер кивнул и вышел из комнаты, вернувшись, чтобы помочь в это тяжелое время. Вещи просто стали интересными, казалось. Ужасный лорд из Соса. Гарри использовал свою магию, чтобы зависнуть на месте в сотнях футов над землей Сатриаси. В те дни ему редко приходилось использовать свою магию таким образом. Было приятно, так сказать, расправить крылья. Под ним было поле за полем, где урожай рос высоко и в изобилии. Тропическое солнце и обилие дождей заставляли их расти круглый год. Это было хорошо, учитывая, что теперь ему нужно было кормить дополнительный город. Более 500 тысяч новых ртов полагались на него в плане еды. Это не означало, что другие города были бы рады принять меньше, только чтобы Королевская гавань могла есть. Города из Соси полагались на него в получении свежего и дешевого урожая, который они не могли получить больше нигде. У него практически была монополия на обеспечение Асшея едой и водой. Вряд ли кто-то из других торговцев туда больше не ходил. Конечно, мистеры утверждали, что золото и драгоценные камни из Асшея были прокляты, но Гарри знал, что это чепуха. Они были прокляты не больше, чем золото из рудников под скалой. Наличие большего количества ртов означало, что ему нужно было увеличить производительность. Проще всего было утроить количество ферм, выращивающих продукты питания. Он должен был сделать это в любом случае. Приближалась зима, и количество клиентов, которых ему предстояло обслуживать, скоро резко возросло. Конечно, они не получат лечение в Королевской гавани. Им придется заплатить золотом или чем-то равноценным. Как и раньше, его дроны рубили деревья и расчищали землю для новых полей, оттесняя джунгли дальше вглубь суши. При этом они обнаружили новый тип дерева. Ему не нужно было с ними разговаривать, поскольку он знал то, что знали они. Он мог видеть их глазами и обнаружил, что они обнаружили дерево, очень похожее на дерево на земле, производившее ладан. Увидев сходство, Гарри дал им инструкции. «Не рубите ни одно из этих деревьев. Используйте нож и сделайте надрез в коре. Сок дерева стекает вниз и высыхает. Как только он высохнет, соберите его», — сказал он им. Они также обнаружили несколько разных деревьев, на которых растут съедобные орехи. Он снова приказал им оставить их стоять и собрать орехи. Не было смысла выбрасывать хорошие деньги. Гарри уже собрал немного высохшего сока с дерева и проверил его, сжигая. Желтоватый камень горел очень медленно и давал густой ароматный дым, который успокаивал его. Он определенно будет использовать это в будущем, как лично, так и в качестве продукта для продажи. Самое приятное в этом было то, что в отличие от деревьев на земле, деревья на Сатариасе были удивительно высокими и толстыми. Его дроны могли взбираться на деревья и делать на каждом из них сотни щелей. Одно дерево, вероятно, может производить несколько сотен фунтов смолы за один месяц. Он с нетерпением ждал нового делового предприятия. Он использовал собранную им смолу и тестировал ее, чтобы выяснить, как ее лучше всего использовать. Нападения животных становились тем сильнее, чем глубже они врезались в джунгли. Ему пришлось заменить несколько сотен дронов, которые либо были уничтожены, либо сильно повреждены. «Это издержки бизнеса», — сказал он себе. К счастью, это были всего лишь дроны, а не живые люди. Увидев новую область, о которой он просил, он полетел вниз, чтобы рассмотреть ее поближе. Тысячи акров были заполнены саженцами различных фруктовых деревьев, которые не произрастали на темном континенте. Апельсины, лимоны, яблоки, сливы, оливки, гранаты и персики – вот лишь некоторые из деревьев, посаженных в его новых садах. К сожалению, у него не было времени, чтобы позволить им расти естественным образом, как он бы предпочел. Вместо этого он проник глубоко внутрь себя и выпустил взрыв своей силы. Сразу же саженцы взмыли в воздух и распустились, а их стволы стали толстыми. Стряхнув с себя внезапную усталость, он слетел вниз и проверил их. Он уже мог видеть ростки, которые быстро превратятся в плоды в ближайшие месяцы. Гарри также заказал новые поля, засаженные хлопковыми растениями. С наступлением зимы пропитание было только половиной проблемы. Согреться было не менее важно. Людям понадобилась бы толстая одежда, если бы они хотели выжить. У него уже было много кожи и мехов со своих скотобоин, так что он был готов обеспечить массы дешевой и качественной одеждой. Это был просто еще один способ получить влияние на людей этого мира. Отбросив усталость, он вернулся к работе. Позже той же ночью он вернулся в Красный замок и разделся в своей комнате. Поскольку в его комнате постоянно поддерживалась холодная температура, он следил за тем, чтобы его ванна была приятной и горячей. Он удовлетворенно вздохнул, садясь в горячую воду. Он чувствовал, как развязываются узлы в нижней части спины. Дверь внезапно открылась, и вошла Серсия. Гарри даже не стал упрекать ее за то, что она не постучала. Это было просто то, что она делала и, вероятно, всегда будет делать. «Чему я обязан этим удовольствием?» — устало спросил он. Он смотрел, как его тетя разделась и вошла с ним в горячую ванну. Она тоже вздохнула, Когда ее тело опустили в приятно пахнущую воду, она проползла между его ног и прижалась спиной к его груди. «Помой меня», — приказала она. Гарри поднял бровь на ее дерзость, но не упустил возможности погладить ее обнаженную грудь. Намылив руки мылом из своего города, которое было гораздо более высокого качества, чем дерьмо, производимое в Вестеросе, он просунул руки ей под грудь и скользнул вверх, взяв ее сиськи в своих ладонях. Он потер ее твердые соски большими пальцами, вызвав у нее стон, прежде чем намылить их мылом. «Простолюдины теперь кажутся счастливыми», — сказала она ему. «А они?» — спросил он, изображая глупость. «Да», — простонала она, когда он играл с ее прекрасными сиськами. «Проблема в том, что теперь они считают тебя своим королем. Это проблема Джоффри, а не моя», — поправил он ее. «Так и есть», — она закрыла глаза и удовлетворенно промычала. «Хотя ему это не понравится. Я думаю, что он не будет. Я вижу, как он набрасывается и разрушает созданную добрую волю. Но, как я уже сказал, это не моя проблема. К тому времени мы будем в Иссосе и вдали от любых истерик, которые он решит закатить», — объяснил Гарри. «Если он умен, он воспользуется даром, который я ему подарил, в своих интересах». Гарри акцентировал внимание на своем объяснении, крепко сжав ее груди. Отпустив их, он провел пальцами по ее твердым сморщенным соскам. Сжимая их и перекатывая между пальцами, он наполнял ее тело своей магией, заставляя ее стонать, как одну из дешевых шлюх Бейлиша. «Как ты заставляешь мое тело чувствовать себя так?» — дико выдохнула она, выгнув спину и схватив его за руку. Она переместила один из них со своей груди вниз между ног. Он позволил своим пальцам исследовать ее влажные складочки. «Кто знает, возможно, меня одарила семерка», — поддразнил он. У него возникло ощущение, что семь киски раздражены его заявлением, но его это не волновало. Вместо этого он поднял Серсию за бедра и опустил на свой член. Теперь, когда она попробовала его наполненный магией член, она не могла насытиться. «Ужасный лорд Иссоса, Тевина очень раздражала то, как идут дела. С тех пор, как его внук вернулся в Вестерос, молодой человек взял на себя задачу расширить свою собственную сферу влияния, а не увеличивать влияние Ланнистеров в целом. Он был виновен в этом много раз, но это не имело значения. Важно было то, что сейчас это происходило с ним, и его это ничуть не заботило. Если бы только Джоффри не был таким разочарованием», — подумал он, сидя в башне Десницы. «Если бы он был более уравновешенным, двое молодых людей могли бы стать близкими друзьями. К сожалению, этого никогда не произойдет». Искалеченное лицо Джоффри только доказывало это. Вещи вокруг него разваливались, и теперь ему нужно было найти способ собрать осколки. Его золотые прииски иссякли, а подходящей замены пока не нашлось. Поскольку гроссмейстер Пиццель заявил, что лето уже закончилось, ему нужно беспокоиться о зиме. Если верить мейстерам, зима наверняка будет долгой и суровой. В данный момент основной поставщик еды Вестерландов находился в состоянии войны с ними, поэтому Тейвин догадался, что руку помощи они не протянут. Они не выращивали достаточно еды, чтобы прокормить всех своих людей, поэтому необходимо было найти новый источник. Это вызвало еще один вопрос. Как, черт возьми, этот сопляк выращивает всю эту чертову еду? Он выругался и ударил кулаком по поверхности стола, в результате чего его бокал с вином опрокинулся и пролился на его финансовые отчеты. «Дерьмо!» — снова выругался он, хватая носовой платок и стирая испачканные бумаги. Гарольд снабжал едой не только весь свой город, но теперь и население Королевской гавани. Это было не самое худшее. Нет, хуже всего было то, что его еда была лучше, чем все, что он когда-либо пробовал. Гораздо лучше, чем что-либо, выращенное в пределе. Простолюдины теперь ели лучше, чем дворяне в западных землях. Он знал, что, как только об этом узнают, он выставит себя в плохом свете перед лордами дома. Для них не имело значения, что это была благотворительность для простых людей и что она закончится, как только закончится война. Они искали любую возможность, чтобы критиковать его. Как его внук делал то, что делал он, было для него загадкой. Черт, это было загадкой и для всех остальных. Его шпионы редко приносили ему новости, которые он находил полезными. Тейвин рано признал его невероятный интеллект. Теперь он корил себя за то, что не стал ближе к мальчику. Если бы он это сделал, Гарольд, скорее всего, обратился бы к нему за советом прямо сейчас. Вместо этого он топил город в еде, заставляя простых людей петь ему дифирамбы. Они уже требовали, чтобы Джоффри ушел в отставку, а Гарольд был коронован. Джоффри не отнесется к этому легкомысленно, когда его обнаружат. Он уже чувствовал мигрень от того, что ему пришлось иметь дело с этой неизбежной ситуацией. Возможно, пришло время сократить потери и вернуться в утес Костерли, подумал он про себя. Он мог бы оставить уродливого пьяницу Тириона, чтобы тот действовал вместо него как десница короля. Ему нужно было связаться с Мирсом Тиреллом и попытаться заключить какую-нибудь сделку. Он не мог допустить, чтобы западные земли потеряли свое упорное влияние. Хотя одно было совершенно ясно. Гарольд теперь был игроком в игре. Тайвину нужно было найти способ сохранить верность внука Ланнистерам. То, что он принял решение усыновить Мерцеллу и Таммина, было хорошим началом. Тот факт, что он также забрал свою дочь, был еще лучше. Он обязательно прикажет Серсии вести себя наилучшим образом. К сожалению, этого просто недостаточно. Ему придется подумать об этом. Выплата Гарольдом долга короны, хотя и смущала Тайвина, на самом деле была благом. Это дало ему время подготовиться и спланировать. Тот факт, что его дочь заключила сделку с Гарольдом за его спиной, был пощечиной. До того, как мальчик вернулся, она и подумать не могла о том, чтобы сделать что-то настолько смелое. К ее чести, Тайвин не оставил ей особого выбора. К сожалению, его выбор также был ограничен. Глядя на его запятнанные вином отчеты, можно сказать, что количество золота, потраченного в скале, намного превышает количество поступающего. Если так пойдет и дальше, его семья разорится через 10 лет. Вещи, которые необходимо изменить. Ему нужно было немного подумать. Глава 19. Гарри улыбнулся, глядя на Бейлиша издалека. В последнее время этот человек, казалось, немного не в своей тарелке, самодовольно подумал про себя Гарри. Он был потный, в панике и даже выглядел взлохмаченным, что было для него странно. Обычно он выглядел на миллион баксов. Причины его внезапного промаха понять было несложно. У него было много предприятий в Королевской гавани, и ему нужно было оплачивать их счета. Поступивших денег определенно хватило бы на их покрытие в обычное время, но они были в состоянии войны. Количество клиентов, которых обслуживали его шлюхи, резко сократилось с тех пор, как город закрыл свои ворота. Теперь он работал в минусе, хотя это было не самое худшее. У него была шпионская сеть, почти такая же большая, как у паука, и стоила она недешево. Каждый шпион ожидал, что ему заплатят, а если нет, ну. Питер знал, какой непостоянной может быть лояльность. Гарри почти не сомневался, что скользкий дурак делает все возможное, чтобы найти виновного в краже его золота. Это было довольно иронично, поскольку именно он изначально украл золото. Гарри смотрел, как мужчина уходит и покидает сад. Гарри, увидев, что он теперь один, открыл письмо, полученное от Эллен Тиреллу. Наслаждаясь послеполуденным бризом, он прочитал каждое слово в коротком, но точном письме. Прочитав его дважды, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, он сложил его и положил в свой расширенный карман. Старуха надеялась очень скоро поговорить с ним об улучшении их обоих королевств. Гарри нашел это странным, поскольку предел в настоящее время находился в состоянии войны с Ланнистерами. Возможно, она полагала, что Гарри сделает все, что принесет ему наибольшую пользу, и в этом случае она была права. Вернувшись в свою комнату, он написал ей ответ и отправил его с помощью одного из своих доверенных дронов. У него не было времени навестить ее, ему нужно было управлять городом. Он слишком долго отсутствовал дома. По мере того, как дни приближались к их отъезду, отношение Джоффри становилось еще более отвратительным, но мальчик придержал язык. Гарри мог сказать, что его отец был недоволен тем, что Серсия и ее дети уезжают, но он смирился с этим, как только Джоффри поднял на нее руку. Гарри, конечно, пригласил его пойти с ним, но он настоял на том, чтобы остаться. В конце концов, у него был долг. Его дядя Тирион тоже был опечален его отъездом. «Вы более чем можете приехать и навестить или даже остаться, когда пожелаете. Всегда пожалуйста, дядя», — сказал ему Гарри. «Увы, отец, скорее всего, не допустит этого», — грустно сказал он. Гарри закатил глаза. «Он не правитель вашей жизни и не человек, который диктует ваше счастье. Если ты когда-нибудь захочешь уйти, просто отправляйся на любой из моих торговых кораблей и запроси проход в Семь мечей. Тебя немедленно доставят туда», — пообещал Гарри, похлопывая гнома по спине. Его дедушка тоже был недоволен тем, как прошел его визит. Он мало говорил, но Гарри мог читать старика как книгу. Он был одним из немногих, к кто провел с ним приличное количество времени за эти годы и, таким образом, знал его тылсы. Гарри, однако, был взрослым мужчиной и отказывался подчиняться кому-либо. Трое членов его семьи, которые шли с ним, последние несколько дней приводили все в порядок. Мерцелла и Таммин выглядели очень взволнованными тем, что уезжают подальше от хаоса Королевской гавани. Они рассматривали все происходящее как длительный отпуск. Даже Серсе, похоже, была готова хоть раз попробовать что-то новое. Она хотела заказать кучу новой одежды для себя и своих детей, но Гарри отговорил ее от этого. Они могли бы получить лучшую одежду дома, и, кроме того, это заняло бы слишком много времени, чтобы ее сшить. Гарри присоединился к ним в комнате Серси, где Мерцелла выглядела взволнованной, а Таммин нервничал. «Что случилось с ним?» – спросил он Мерцеллу. Симпатичная блондинка посмотрела на него и улыбнулась. «Он боится летать на спине дракона», – поддразнила она. Таммин испуганно вздрогнул. Гарри закатил глаза. «Можешь расслабиться, Таммин. Мы будем путешествовать на корабле», – пообещал он мальчику. Он вздохнул, что заставило его сестру рассмеяться над ним. «Вы все собрались?» – он спросил. «Мы уезжаем утром». Все кивнули. «Хороший. Сегодня вечером я перенесу твои вещи на мой корабль. Обязательно исключите то, что вы планируете надеть», – сказал он им. Гарри не удосужился рассказать простым людям, и ни Джоффри, ни Пицель тоже не удосужились рассказать им. Вероятно, они боялись, что может вспыхнуть бунт, если они узнают, что их любимый король Гарольд отправляется домой. По правде говоря, простые люди были счастливее, чем когда-либо прежде. Удивительно, на что способен полный живот. Гарри знал, что они были бомбой замедленного действия. Его щедрость не будет длиться вечно. Жители Королевской гавани не входили в его сферу ответственности, и он без колебаний отрезал их от себя, как только война закончится. Однако их ответ его не заботил. Если бы Джоффри был умен, он бы тоже попытался заключить сделку с Тиреллами, чтобы накормить людей. Это было принятием желаемого за действительное, подумал Гарри про себя. Ужасный лорд Эссоса. Серсия выглянула из окна своей спальни. Она только что временно попрощалась со своим братом-близнецом. Она не стала говорить с бесом. Ей было все равно, увидит ли она еще когда-нибудь этого маленького монстра. Ее отец уже отдал ей приказы, которым, как он ожидал, она будет неукоснительно следовать. Серсия не ожидала от него слезливого прощания. Она не была разочарована. Раннее утро было ее любимым временем, чтобы смотреть в окно. Только что взошло солнце, и чувствовался лишь еле уловимый запах дерьма. Будет ли она скучать по этому месту? Нет, конечно нет. Единственное, чего ей здесь будет не хватать, так это возможностей. Серсия всегда жаждала возможности делать то, что делают мужчины. Она хотела быть королем, как бы смешно это ни звучало. Однако она знала, что жизнь устроена таинственным образом. Возможно, она найдет лучшие возможности за границей. Ее дверь внезапно распахнулась, и ее дети вбежали и обняли ее. Она быстро обняла их в ответ. Она могла сказать, что они были счастливы, но нервничали. Они ничего не знали о земле за пределами. По правде говоря, она сама очень мало знала об этом. Казалось, что они будут учиться вместе во время своего нового приключения. «Вы, дети, готовы?» – тихо спросила она. Они молча кивнули. «Это хорошо, потому что мы готовы к вылету», – радостно сказал Гарри, входя в открытую дверь. Он был счастлив вернуться домой. Несмотря на это, он все еще будет периодически возвращаться в Вестерос. «Мы все попрощались, так что пошли», – сказал он им, провожая их на улицу, где их ждал его отец. Все они обнялись в последний раз, прежде чем сесть в карету и поехать к пристани, где стояла Прима Ноцта. Его корабль затмил все остальные, даже его собственные торговые суда. Молодые охали и ахали, выпрыгивая из кареты, когда она остановилась. «Безопасно ли плыть на корабле?» — сказала Серсе, когда он помог ей выбраться из кареты. «Станнис все еще контролирует эти воды. Все будет хорошо. Он больше не атакует мои корабли», — сказал Гарри, когда демон пролетел над головой. Серсе поняла смысл и кивнула. «Все на борт!» — крикнул он, и все поднялись по сходням. Гарри отвел их в свою личную каюту и впустил внутрь. Серсия старалась не выглядеть впечатленной ее элегантностью, но Гарри видел ее насквозь. «Я здесь сплю!» – Таммин закричал и забрался на массивную кровать. Он начал прыгать вверх и вниз. Гарри фыркнул, когда Серсия оттащила его. «Сегодня ночью здесь не поспишь», – сказал ему Гарри. «Этот корабль очень быстр. К вечеру мы будем в семи мечах», – объяснил он. Серсия подняла бровь. «Что быстро?» — спросила она скептически. «Верно. Устраивайтесь поудобнее, пока я поговорю с капитаном», — сказал он, оставляя их в комнате. «Гарри, конечно, не нужно было разговаривать с капитаном. Он получал пинг от одного из своих дронов. Он вышел на палубу, когда один из них взбежал по трапу. Он вручил Гарри письмо перед тем, как покинуть борт. Когда он уходил, сходни подняли, а паруса развернулись. Через несколько мгновений они отъехали от дока и направились в море. Гарри быстро прочитал письмо. Ренли Баратион был мертв, убит в засаде людьми Станисса, если верить слухам. Гарри считал, что Ренли мертв. Кроме того, он понятия не имел. Этот мир был опасен, и у каждого крупного игрока было немало врагов. Он должен попытаться раскрыть правду, используя немного своей магии. Ужасный лорд Эссоса. Серсия застонала, когда ее глаза распахнулись. В голове стучало, во рту пересохло, а в животе было такое ощущение, будто там что-то ползает. Она повернулась и спрятала лицо, отчаянно желая снова заснуть. С возвращением в страну живых, услышала она раздражающий голос племянника. «Уходите!» — выкрикнула она и чуть не задохнулась от усилий. Она едва помнила, как оказалась в таком состоянии. Она выругалась, когда с нее стянули одеяло. Холодный воздух замковой комнаты ударил по ее обнаженному телу и заставил ее вздрогнуть. «Выпей это поможет тебе почувствовать себя лучше», — сказал ей Гарри, протягивая ей одно из своих запатентованных средств от похмелья. Она посмотрела на него и села, не заботясь о том, что ее обнаженное тело было выставлено на всеобщее обозрение. Она схватила стакан и выпила красочное зелье. Она снова поперхнулась, но сдержалась. Почти сразу же Серсии стало лучше. Резкий стук в голове замедлился, а затем и вовсе стих. Во рту у нее больше не было привкуса тухлой рыбы, и она внезапно снова почувствовала себя обезвоженной. Даже проблема с желудком ушла. Она дала ему время, чтобы убедиться, что ее болезни не вернутся, прежде чем встать на ноги. Гарри наблюдал, как она в замешательстве огляделась. Он решил заполнить ее. Как только Мерцелла и Таммин заснули в пути, «Ты решил угоститься моим личным напитком. Я думаю, ты выбрал одни из самых сильных, потому что, когда я пришел проверить тебя, ты уже невнятно бормотал и спотыкался», — усмехнулся Гарри. Лицо Серсии покраснело. Ей не нравилось, когда ее выставляли дурой. К сожалению, на этот раз именно она выставила себя дурой. Она вспомнила, как угощалась его винами, чтобы успокоить нервы. В каком-то смысле она начала новую жизнь. Было естественно, что она нервничала. Единственная ошибка, которую она совершила, заключалась в том, что она не осознавала, насколько крепкими были его напитки. Всего после трех чашек все стало для нее расплывчатым. «Было очень поздно, когда мы приехали. Я привел тебя и твоих детей и поселил в твоих комнатах», — сказал ей Гарри. «Они в комнате напротив этой. Я разместил их в одной комнате. Я покажу им их постоянные комнаты, когда они проснутся». Серсия протерла глаза и огляделась. Комната, в которой она находилась, была богато украшена. Ни одно помещение в Красном замке даже близко не могло сравниться с величием. Все было кремовым, белым и золотым. Стены, казалось, были сделаны из белого мрамора, а кровать была достаточно большой, чтобы вместить 10 человек. Занавески и драпировки блестели, как тонкий шелк, а мебель, казалось, была сделана лучшим мастером во всем Эссосе. На одной стене был большой искусно украшенный камин, который, похоже, еще не использовался. Увидев, что все в комнате кажутся новым, она догадалась, что это не так. «Это твоя комната. Вы можете украсить его, как хотите», — сказал ей Гарри, подходя к большому красиво оформленному набору штор. Он распахнул их и толкнул двойные двери. Как только он это сделал, комната была залита солнечным светом. Серсия смотрела, как он выходит наружу. Схватив простыню с кровати, она завернулась в нее и последовала за ним. Остановившись рядом с ним, она ахнула от увиденного. «Добро пожаловать в семь мечей», — услышала она его гордое слово. В этот момент он имел полное право гордиться, подумала она про себя. Вид был совершенно потрясающий. Ее рот приоткрылся, когда она увидела это зрелище. Она могла видеть не только территорию замка, но и далеко за ее пределами. Казалось, что все было сделано из камня, который блестел как снег. Ее глаза следовали за длинным мостом, который соединял их остров с материком. В конце моста были ворота, которые были широко открыты. За воротами была потрясающая часть города, которую она не могла хорошенько разглядеть. С такой высоты она могла видеть далеко, но все казалось ей крошечным. Когда она посмотрела вниз, ее ноги чуть не подкосились. Она стояла на балконе, который был так высоко, что люди и лошади внизу казались муравьями. Она обернулась, когда дверь открылась. «Это Мия, она будет твоей служанкой во время твоего пребывания», — сказал ей Гарри. Серсия выпрямилась. «По крайней мере, он знает, как обращаться с такой королевой, как я», — самодовольно подумала Серсия. Она была рада, что он выбрал красивую девушку. Не годится заставлять ее смотреть на уродливое лицо весь день. Чего она не знала, так это того, что Мия была его простым трутнем, и она будет информировать его о его дорогой тете. Гарри не стал бы обременять живого человека задачей заботы о своей заносчивой и надоедливой тете Серсии. «Мия принесет тебе завтрак. Поешьте здесь сегодня утром, пока устроитесь. Ваши сумки сданы. Чуть позже я отведу вас всех в сам город. Я скоро вернусь», — сказал им Гарри перед тем, как покинуть комнату. Он вернулся в свою комнату как раз вовремя, когда Мелисандра вошла в дверь. Как всегда, она проснулась рано, чтобы насладиться тем, что она назвала подарком от Эрглора. Пышная рыжеволосая улыбнулась и подошла к нему. Обхватив руками его затылок, она притянула его к себе и страстно поцеловала. Сильно толкнув его в грудь, она ухмыльнулась, когда он упал обратно на кровать. Гарри смотрел, как она задрала обтягивающее красное платье, обнажая безволосую щель. Она заползла на кровать и оседлала его колени. «В последнее время я не мог так наслаждаться твоим присутствием. Так не пойдет», — промурлыкала она и начала покачивать своими широкими бедрами. Ее тело поднималось все выше и выше, пока она не коснулась своим набухшим клитором его губ. Ее щель была мокрой. Мелисандра всегда промокла после утреннего ритуала. Красная жрица откинула голову назад и застонала, когда Гарри сильно сосал ее пульсирующий член. Ужасный лорд Эссоса. С тех пор, как он уехал в Вестерос, дроны очень усердно работали, чтобы привести город в соответствие с нормами. Мало того, тысячи людей вошли в город, рассчитанный на более чем миллион человек. Несмотря на то, что он стал густонаселенным, места для всех хватило. Мисс Сандея, перегруженная работой, наняла еще несколько человек, чтобы помочь ей. Скорее всего, в ближайшие месяцы ей понадобится еще больше. Гарри не видел конца бедным и отчаявшимся, которые хотели лучшей жизни в его стенах. В конце концов, он приказал своим дронам построить деревни вдоль каждой главной дороги, ведущей из его города. Королевский сад начал заполняться, но Гарри позаботился о том, чтобы оставить лучшие места открытыми для будущих начинаний, таких как строительство железного банка вдоль Гарден Роуд. Это был самый красивый район города, если не считать, конечно, его частного острова. Приличная часть магазинов принадлежала ему, но теперь и другие богатые торговцы скупали витрины, чтобы продавать свои товары. Жилой район был в основном готов. Это была смесь многоквартирных домов и небольших домов на одну семью. Ваше семейное положение и размер вашей семьи определяли, кто что получил. В квартиру всегда помещали одного человека, в то время как в большинстве домов на одну семью жили пары с детьми. Район был усеян искусно созданными фонтанами, которые давали чистую воду для питья, мытья и купания. Банями также можно было пользоваться бесплатно. Вокруг было даже несколько парков, где дети могли играть. Серсия, конечно, никогда бы не запачкала подошвы своих сапог, перешагнув вторую стену. Однако в данный момент она и ее дети изучали, что может предложить королевский сад. «Я возьму этот дизайн с этим узором», — приказала Серсия, указывая на платье, а затем на кусок ткани. Они находились в одном из новейших магазинов, принадлежавших портному из Лизини. Он шил красивую одежду, поэтому Мелисандра заказывала у него большую часть своих платьев. Однако ее замыслы были немного более скандальными, чем выбор Серси. «Конечно», — счастливо улыбнулся мужчина. «В каком цвете вы бы предпочли? По одному каждого цвета. Я бы хотела, чтобы все пять этих дизайнов всех цветов и узоров были для моей дочери», — сказала она, указывая на то, что она хотела. В стороне подмастерье портного мерил Таммина для своих комплектов одежды, которые уже заказала Серсия. Его помощница, бывшая рабыня Лисини, увела женщин в заднюю комнату, где были сняты их точные мерки. Этот магазин был одним из многих, в которых использовался только шелк Гарри. Его шелк превосходил шелк Йети и других империй Нефритового моря. Он лучше удерживал краску, был более блестящим и намного прочнее. Гарри снабдил мужчину веретенами шелковой нити, а взамен предоставил замок. Считалось большой честью быть единственным поставщиком одежды для королевской семьи, частью которой технически были Серсея и ее дети. Серсея, не теряя времени, заполнила их шкафы последней модой. Гарри было все равно. По сути, он платил мужчине шелком, а Гарри производил больше шелка, чем мог использовать. Чтобы не удерживало ее от его волос, его это вполне устраивало. Сейчас у Гарри были более важные дела. Глава 20. Алина Тирелл ждала ответа от раздражительного мальчика, возомнившего себя королем. Она никогда не была терпеливой женщиной, и уж точно не была терпеливой прямо сейчас. Не тогда, когда безопасность ее и ее семьи была поставлена на карту. Конечно, она никогда не посмеет назвать молодого человека раздражительным, по крайней мере, не в лицо. Чем больше она узнавала о нем, тем больше нервничала. Она боялась, что он уже принял решение о ее семье и просто выжидает. К счастью, это не оказалось правдой. В конце концов, ответ от него пришел примерно в то же время, когда она получила новости от своих шпионов в столице. Его ответ был не совсем таким, как она ожидала. Старуха взяла свою богато украшенную чашу и отхлебнула из нее сливового вина. Ожидаемый стук в дверь заставил ее поставить чашку. «Войти!» — позвала она. Вошла ее прекрасная внучка, которая улыбнулась ей, закрывая дверь. «Садись!» — приказала Алина. Маргери подчинилась без жалоб. «Я получил ответ на письмо, которое я отправил Гарольду Хиллу. Он заявил, что к тому времени, когда я получу это, он уже вернется в Семь Мечей в Спорных Землях. Однако он пригласил нашу семью приехать в его город и принять участие в переговорах. Мы примем его предложение?» – спросила Маргери. «Сначала я должен поговорить с твоим отцом, но да, я могу с уверенностью сказать, что мы это сделаем. Ты, конечно, поедешь с нами», – сказала она ей. Маргери улыбнулась и кивнула. «Есть еще кое-что, что я должен вам сказать». Алина вытащила еще одно письмо и подняла его. «Я получила известие от своих шпионов в Королевской гавани. Мне говорят, что Гарольд действительно покинул столицу. Еще мне сказали, что он забрал с собой Серсию Ланнистер и ее детей, кроме Джоффри. Конечно, это имеет значение для нас?» — спросила она в замешательстве. Алина кивнула. «Гарольд не особенно близок со своей семьей, это хорошо известно. Но я не исключаю, что Тейвин попытается женить его на принцессе Мерцелле. По сути, это привязало бы его к семье Ланнистеров». «Думаешь, он будет?» – спросила Маргери. «Я имею в виду лорда Тейвина. Думаешь, он попытается их поженить? Я бы была на его месте», – призналась Алина. «Конечно, сначала Гарольд должен был с этим согласиться. Вот почему наши переговоры будут так важны. Мы забегаем вперед?» – спросила Маргери. «Да, у него есть дракон, но он не проявлял склонности использовать его против кого-либо в Семи Королевствах. Мы даже не видели эту землю, которую он называет своей. Возможно, слухи ошибочны. Мы не можем рисковать, он слишком опасен. Что касается его земель, мы подождем и увидим. Тем не менее, я хочу, чтобы ты был на вершине своей игры. Если чья-то улыбка и может покорить его, так это твоя», — сказала она внучке. Маргери точно понимала, что она говорила. «Когда мы уезжаем?» — она спросила. «Они вернулись в Хайгарден всего неделю назад». «Немедленно, если я захочу», — ответила Алина. Маргери знала, что почти всегда добивается своего. Маргери встала. «Тогда мне нужно купить новые платья, если я хочу выглядеть как можно лучше», — сказала она. Алина ухмыльнулась и кивнула. Игра продолжалась, и она надеялась быть следующей, кто сделает ход. Ужасный лорд Эссоса. Вытирая каплю пота со лба, Гарри наложил на себя охлаждающие чары, используя свою магию, чтобы копать все глубже и глубже под своим замком. К тому времени он был слишком глубок для любого нормального человека, чтобы выжить долго. Кислорода было мало, и другие газы, такие как метан, начали выделяться. Об этом позаботилось заклинание пузыреголового, но даже он не хотел проводить там больше времени. Причина, по которой он копал так глубоко, заключалась в том, чтобы установить новый Уордстоун. По мере того, как его город обретал форму, количество используемой им магии становилось абсурдным. Так много магии нельзя было извлечь только из окружающей среды. Теперь ему нужно было подключиться к магии, которую производит сама планета. Единственным способом сделать это был массивный камень оберега. Вернувшись на Землю, в Хогвартсе глубоко под землей был погребен похожий камень, который приводил в действие все его чудесные обереги и странности. Гарри надеялся найти легкий путь и использовать чары и руны, но это уже не выходило из положения. Ему нужно было достать большие пушки. Далее он копал, пробивая сотни футов камня, прежде чем, наконец, решил, что ушел достаточно глубоко. Исчезнув из виду, он снова появился у устья дыры. Глядя вниз, он мог видеть только темную пустоту. Рядом с ним был большой блок окаменевшего древа чердрева из земель вечной зимы. Белый камень и маслянистый черный камень Асшея и Йена были самыми волшебными камнями на планете. Гарри обнаружил, что маслянистый черный камень был сделан из окаменевшей тени вечернего дерева. В будущем ему нужно будет изучить оба дерева. Напитки, изменяющие сознание, уже можно было делать из обоих деревьев. Гарри задумался, что еще можно сделать из них. Массивная каменная глыба была покрыта тысячами рун, окружающих все это. Едва ли дюйм поверхности не был покрыт каким-нибудь магическим шрифтом. Обычно размещение защитного камня такого размера определенно не под силу одному человеку. К счастью, Гарри был выше среднего человека. Гарри сосредоточился изо всех сил. Он сконцентрировался и направил свои силы в камень. Через несколько минут Гарри почувствовал, как воздух вокруг него становится горячее. Камень начал вибрировать, говоря ему, что пора. Используя свою магию, он поднял камень и заставил его парить над открытой дырой. Отключив свою магию, он позволил камню упасть прямо вниз. Прежде чем она достигла дна, он превратил верхнюю часть ямы в сплошную каменную плиту. Вскоре он достиг дна ямы. Он почувствовал легкую дрожь земли под ногами, когда она соприкоснулась. Он не беспокоился о том, что он сломается. Его магически укрепляли рунами. Потребуются недели, прежде чем он зарядится достаточно, чтобы начать его использовать. Он не возражал, так как никуда не торопился. Помимо возможности добавлять в город больше оберегов и чар, камень будет иметь дополнительный бонус, делая территорию вокруг города более плодородной и богатой. Как только он будет полностью запитан, он обязательно сдаст окружающие земли в аренду фермерам, что привлечет в этот район еще больше людей. Гарри не был уверен, насколько плоха эта местность во время печально известных зим на этой планете, но именно поэтому он добавил защитный камень. Это обеспечит более чем достаточную мощность, чтобы поддерживать приличное отопление города и, надеюсь, сохранить плодородие окружающих его земель. Хотя ему придется подождать и посмотреть. Гарри оглядел свою волшебную мастерскую, находившуюся в самой нижней части его замка. Помимо инструментов для зачарования, вырезания рун и приготовления зелий, у него также были магические предметы, которые он собирал во время своих путешествий. Одной из таких вещей была стеклянная свеча, которую его дроны выкопали в руинах древней Валерии. Высокая и искривленная черная свеча превратилась в набор острых точек. Гарри пытался узнать все, что мог, о свечах, но так и не смог узнать многого. Однажды ему нужно было совершить набег на цитадель и украсть их коллекцию свитков и фолиантов, относящихся к магии. Однако это был другой день. Гарри был так увлечен строительством своего города, что отложил свои исследования мира. Было еще так много новых мест, чтобы увидеть. Несмотря на это, у него были обязательства здесь. Однако он уже планировал совершить несколько поездок туда и сюда. Он полагал, что здоровое сочетание веселья и заботы о своих обязанностях не составит большого труда. Он надеялся, что сможет наполнить свою мастерскую магическими предметами со всего мира. Он подошел к свече и провел по ней пальцем. По прихоти он решил вложить в него часть своей магии. Почти мгновенно загорелась свеча. Сначала Гарри подумал, что в свече из скрученного обсидиана нет ничего особенного. Свеча, которую он производил, была очень яркой, аномально даже яркой. Он знал, что, по крайней мере, свеча действительно была волшебной. Возможно, валерийские маги заколдовали их, чтобы они служили вечно горящими свечами и не более того, подумал Гарри, глядя на пламя. Тут он что-то заметил. Внушало благоговейный трепет не само пламя. Эффект, который они оказывали на цвета, был поистине удивительным. Белые цвета казались ярче свежевыпавшего снега, пурпурные цвета казались аметистами, поднесенными к свету, а тени в комнате, казалось, ожили, превратившись в бездонные пустоты. Изучая действие свечи, он услышал удивленный крик, хотя это был не чистый звук. Он потрескивал и звучал, как шепот с другой стороны комнаты. Оглянувшись на свечу, он мог бы поклясться, что увидел лицо в свете. Ужасный лорд Эссоса, невысокий коренастый мужчина с толстой шеей и крепкой челюстью, вскрикнул, когда одна из черных свечей, стоявших у него в комнате, внезапно вспыхнула. Архимейстер Марвин Билмар, также известный как Мак Марвин, чуть не споткнулся о себя, когда побежал в другой конец комнаты, неловко сел за стол и внимательно вгляделся в пламя. Его товарищи мистер и архимистер никогда не разделяли его любви ко всему сверхъестественному. Они предпочли комфорт цитадели. Однако Марвин любил путешествовать по миру, искать редкие книги и изучать все волшебное, что только мог найти. Он путешествовал по Дальнему Востоку, учился у колдунов и учился у знаменитых стражей теней Асшея. Однако единственное, чего он никогда не мог сделать, так это заставить эти проклятые свечи работать. Предположительно, вы могли видеть сквозь моря и горы и общаться с колдунами на другой стороне. Все, что он видел, было почти слепящим светом. Пытаясь заслонить часть света рукой, он вгляделся в пламя. Он увидел лицо, смотрящее на него, красивый, очень красивый, с длинными черными волосами и ослепительно-зелеными глазами. Его лицо было там всего секунду, прежде чем пламя погасло. «Нет!» — вскрикнул он в отчаянии, схватив свечу, чтобы осмотреть ее. Как только он убедился, что она больше не воспламенится, он раздраженно положил ее обратно на стол. Кем был тот человек в его видении? Недоумевал Марвин. Как архимейстер, он уже давно научился смотреть на вещи логически. Вот что он делал. Свеча зажглась, чего раньше никогда не было. Так что же вдруг изменилось в мире? Единственное, что выделялось, это слухи о новом короле драконов Эссоса. Моряки и торговцы, приходящие в старый город, рассказывали истории о великолепном городе, выросшем из земли практически за одну ночь. Марвин знал, что это неестественно. В игре должна была быть магия. Он хотел вернуться в Эссос, чтобы продолжить свое путешествие. Возможно, самое время отправиться в путь, подумал он про себя, с тоской глядя на черную свечу. Ужасный лорд Эссоса. Гарри оборвал поток своей магии, и свеча погасла. Странно, подумал он, прежде чем пожать плечами. В то время для него было не очень важно, кто был в огне. Он узнает, если он должен был это сделать. В этот момент у него были более важные дела, о которых нужно было беспокоиться. Внезапно он почувствовал сигнал от одного из своих королевских гвардейцев, сообщивший ему, что золотые плащи нуждаются в его внимании. Его королевская гвардия была ничем иным, как группой его дронов. В конце концов, он заполнит эти места великими воинами и важными людьми. На данный момент его единственным выбором были дроны или безупречные, которых он уже использовал как свою версию золотых плащей, или городская стража, как было их правильным названием. Исчезая, он появился в потайной комнате возле передней части своего замка. Выйдя на улицу, он сел на лошадь и поскакал по мосту к штаб-квартире городской стражи. Их штаб располагался в двух башнях, которые удерживали массивные стальные ворота, отделявшие королевский сад от замкового моста. Именно там жили и работали несколько тысяч безупречных. Остальные были размещены в разных стратегических точках на территории города и вокруг него. Из них были сформированы десятки отдельных гарнизонов, защищавших город от внешних сил. Остановившись возле башен, безупречный солдат взял свою лошадь под контроль, когда Гарри спешился. Пройдя прямо внутрь, он встретился с командиром городской стражи. «Есть группа, которая хочет встретиться с вами», — сказал ему командир. «Кто они?» — спросил Гарри. Немногие заслуживали встречи с человеком его статуса. «Молодой человек, называющий себя королем Визерис Таргариен», — ответил он. Гарри поднял бровь на это. Он знал о Таргариенах, сбежавших из когтей короля Роберта, просто не думал, что встретится с ними так скоро, если вообще встретится. Многие желали их смерти, даже без Роберта. «Где он?» «Его группа идет по Уайтбридж-Роуд. Они скоро будут здесь», — сказали Гарри. Он кивнул. «Разрешите им войти. Я встречу их у подножия моего замка», — приказал Гарри. Командир кивнул и вернулся к работе. Гарри снова сел на лошадь и поехал обратно в замок. Оказавшись там, он быстро надел свои церемониальные доспехи и стал ждать у входа в замок вместе с Мелисандрой. Ему нравилось, когда она была рядом во время таких встреч. Ее знойная и потусторонняя внешность и отношения всегда приводили мужчин в замешательство. Тот день ничем не отличался. Ее прекрасные рыжие волосы не спадали мягкими роскошными локонами на спину, а шелковое платье плотно облегало ее сладострастное тело. Вырез ее платья был очень низким, обнажая дразнящий объем ее пышной груди. Даже Гарри, привыкший к ее неприкрытой сексуальности, с трудом отводил взгляд. Вскоре к ней подъехала покрытая грязью деревянная повозка, окруженная несколькими всадниками с мечами на боках и луками на плечах. Гарри наблюдал, как возница открыл дверцу кареты и из нее выпрыгнул молодой человек. Это был молодой человек, худощавый и невысокого роста. У него были серебристо-светлые волосы тех, у кого была валерийская кровь, и ярко-фиолетовые глаза. Гарри видел других, обладавших похожими чертами. Что отличало его, так это дикий, лихорадочный взгляд. Он выглядел как человек со слабым умом. Внешность может быть обманчива, Гарри знал, поэтому он мудро решил быть непредвзятым. Визирис повернулся и помог выбраться из кареты девушке, которая была моложе его. «Должно быть, это его сестра, Диенерис», — подумал Гарри, наблюдая, как она изящно выходит из кареты. Девушка была стройного телосложения с мягкими, женственными изгибами. Ее груди были маленькими, но они не выглядели неуместными на ее миниатюрной фигуре. У нее было прекрасное лицо, сверкающие фиалковые глаза и серебристо-золотые волосы, заплетенные в длинную искусную косу, спускавшуюся по спине. На ней было красивое шелковое платье цвета свежесобранной лаванды. Когда она подняла голову, ее глаза тут же встретились с его. Гарри красиво улыбнулся ей, отчего она сильно покраснела. Однако ее брат не смотрел на него. Вместо этого он склонил голову к небу. «Великолепный! Совершенно великолепно!» — громко воскликнул он, наблюдая, как демон кружит над городом и машет своими могучими крыльями. «С моим драконом я легко свергну узурпаторов и верну то, что принадлежит мне по праву», — громко и гордо заявил он. Чего он не видел, так это того, что один из сопровождающих раздраженно щипал его между глаз. Иллириам Апатис послал его не только с докладом, но и с тем, чтобы молодой принц не оскорбил их опасного хозяина. Конечно, никто из них не ожидал, что первое, что сорвется с его уст, будет оскорбительным. Он услышал, как лорд ужаса прочистил горло. С большим трепетом он повернул голову, чтобы посмотреть на импозантного мужчину. Он был потрясен, увидев, что тот улыбается. «Твой дракон?» — спросил он Таргарийского принца. Визирис повернулся к нему. «Конечно, ибо я Визирис из дома Таргариенов, третий по имени, король Андалов, Райнаров и первых людей, лорд семи королевств и защитник королевства. Самое главное, я король драконов». Он громко рассмеялся от ликования. «Но не беспокойтесь, ибо, когда я верну себе железный трон, я одарю тебя богатством и титулами за то, что ты вылупил моего дракона», — пообещал он. Гарри задумался и кивнул головой. «Тогда прими мою благодарность», — сказал ему Гарри. «Позвать для вас демона, ваша светлость?» — он спросил. Визирис надулся от гордости и стал выше, чем когда-либо. «Можешь», — улыбнулся он. «Наконец-то кто-то, кто понимает мою значимость и силу. Он будет щедро вознагражден», — подумал Визирис. Диенерис рядом с ним очень нервничала из-за перспективы встречи с живым драконом. Громкий свист заставил ее вздрогнуть от испуга. Визирис смотрел широко открытыми глазами, как демон низко подлетел и расправил свои массивные крылья. Размахивая ими, он медленно опустился на землю. Он чуть не забылся и подбежал. Он вспомнил, что он король, и ему нужно представить себя им. Подойдя к зверю, он резко остановился, когда тот посмотрел прямо на него и издал низкое рокочущее рычание. Он смотрел, как его хозяин подошел и похлопал зверя по носу, успокаивая его. Визирис воспользовался возможностью, чтобы пробежать остаток пути и забраться ему на спину. Почти сразу же зверь начал махать крыльями и, не успев опомниться, оказался в небе.